Примечание к части. Всем добра и здоровья. Железная сторона. Голый, босой, украшенный ожогами, грязью и ранами от вырванных из тела проводов с трубками, вооруженный одним только бластером. Ксанатос представлял из себя пугающее зрелище. Впрочем, в данный момент внешний вид был последним, о чем он беспокоился, быстрыми шагами направляясь на верхний уровень комплекса. Свет не работал, но Омега это не мешало ориентироваться при помощи силы, да и вживленный в голову вычислитель проецировал на глаза черно-красную карту, полученную из серверов противника во время информационной битвы, прежде чем искусственный интеллект решил все взорвать и сломать. К счастью, пусть и ценой жизни учителя, им удалось предотвратить самые тяжелые последствия. 20 метров до цели, оповестил носителя процессор, вызывая тупую головную боль своей активностью. Вижу, мысленно отмахнулся старший падаван, вскидывая бластер и совершая выстрел в темноту. С гудением вспыхнул световой меч с голубым лезвием, создавая круг света рядом с Твилечкой, облаченной в рабочий комбинезон. Взгляд девушки был расфокусированным, а исходящая от нее сила несла отзвуки боли, смешанной с удовольствием, за которыми практически не чувствовалось разума. «Вы, джедаи, удивительно прочные органики», — заговорил экзотка механическим голосом, стоя в начальной фехтовальной стойке. «Сила делает вас более совершенными, нежели обычные живые существа. Только представь себе, чего можно было бы добиться, если бы к силе имели доступ роботы». Выстрел, выстрел, выстрел. Тело Твилечки начало двигаться, прежде чем палец молодого человека надавил на спусковой крючок, что позволило не только подставить лезвие меча под бластерный залп, но и отразить его обратно в наследника герцога. Впрочем, Ксанатос тоже не стоял на месте, словно тень скользя вдоль стен ангара, заваленного обломками космического корабля, контейнерами и прочим мусором. «Это бесполезно», — констатировала Твилечка, движения кои были хоть и резкими, но быстрыми и точными. «Пусть моя нынешняя оболочка и несовершенна, но она обладает всеми навыками обученного джедая. Мой вычислитель превосходит в своей производительности все, что может противопоставить органический мозг. Твое поражение неизбежно». «Какой болтливый искусственный интеллект», — промелькнуло в голове у Омега, продолжающему двигаться вокруг противницы, прощупывая ее оборону собственной силой. Подхватив телекинезом кусок обшивки корабля, падаван швырнул его в экзотку, вынудив уворачиваться. Повторная атака показала, что пусть Искины контролирует тело девушки, но использовать техники силы, во всяком случае, пока, не может. А это уже открывало некоторые возможности. «Присоединяйся ко мне, человек», уклонившись от очередного летающего снаряда, рубанув по нему световым мечом, вновь заговорила Твилечка. «Сегодня ты показал, что способен объединяться с искусственными вычислителями, тем самым переходя на иную ступень существования. Вместе мы сумеем объединить сильные стороны органики и электроники, отсечем слабости обоих наших видов и эволюционируем в нечто большее». «Хорошая идея», — решил все же ответить молодой человек, медленно приближаясь к противнице. «Но у меня есть одно уточнение». «Какое?» Сияние светового меча выхватывало из темноты лицо молодой джедайки, похожие на безэмоциональную маску. Выстрел бластера совпал с активацией техники силы, при помощи которой световой меч в руке экзотки заискрил, выходя из строя. Голова противницы обзавелась отверстием, в силе вспыхнул и погас огонек жизни одаренного, но Омега на этом не остановился и продолжил расстреливать все еще стоящее на ногах тело. «Всего этого я смогу добиться сам, без помощи свихнувшегося Искина», констатировал молодой человек, после того, как противница все же упала на пол. «Будут меня еще какие-то роботы склонять на железную сторону. Нужно убедиться, что процессор разрушен», напомнил носителю его новый сосед по голове, вызвав болезненную гримасу на лице. «Ты прав», вслух ответил падаван. «А еще, нужно найти какие-нибудь штаны». После того, как Ксанатос окончательно разобрался с хозяином комплекса, он принялся обыскивать каждый из уровней древнего сооружения. Благодаря его усилиям были найдены небольшой запас картриджей для пищевых синтезаторов, некоторое количество еды в тюбиках, джедайские робы и комбинезоны. Отключив Раву от систем жизнеобеспечения, благо волчица в них не сильно-то и нуждалась, Омега перенес ее на первый уровень их временного пристанища, где был организован жилой уголок. К сожалению, экзотка так и не пришла в себя, закрывшись в своем подсознании. Обудить ее насильно молодой человек не решился, как и извлекать вживленные в тело устройства. На третьем уровне были найдены тела джедаев-исследователей, которые не пережили попыток искусственного интеллекта взять их под свой контроль. Повреждения нервной системы говорили, что они слишком уж активно сопротивлялись. От них начинающему мародеру достались световой меч и личный коммуникатор, находящийся в разряженном состоянии. Падаван пытался реанимировать устройство голосвязи, что у него даже неплохо получалось, но продолжающиеся снаружи бури глушили любые сигналы. С одной стороны, это было крайне неприятно, так как лишало возможности позвать кого-нибудь на помощь, с другой же стороны объясняло, почему Искин не попытался просто загрузить себя в Галанит. Все же сумел он сбежать в информационную сеть, охватывающую всю республику и независимые миры, и галактику ждали бы крайне тяжелые времена. Убедившись, что с храмом связаться не может, Ксанатос сконцентрировался на лечении себя и Раву, а также на медитациях. В тишине комплекса он часами сидел в одной позе, держа ладони на голове напарницы, осторожно стучась в ее разум, иногда даже получая отклик на свои действия. Тишина, тусклый свет, обеспечиваемый барахлящим генератором, скудная еда и холод не способствовали веселому расположению духа. Если бы не подселенец, обитающий в устройстве, вживленном в затылочную кость, то положение молодого человека вовсе можно было бы назвать критичным. Наследник герцога старался занимать все свое время какой-нибудь работой. Что-то чинил, что-то разбирал, тренировался, насколько позволяло состояние тела. Спал он, ложась рядом с волчицей, пользуясь теплом ее тела, погружаясь в ощущение пульсации живой силы, что помогало успокоить разум и отстраниться от проблем внешнего мира. Изоляция давала много времени, чтобы обдумать самые разные вопросы, начиная от того, что делать после гибели Дуку и заканчивая своими планами на жизнь. Ксанатос, конечно, любил путешествия и ему нравились приключения с поисками каких-нибудь диковинок, но угроза расстаться с жизнью на очередном задании ордена изрядно остужала юношеский пыл, да и с прагматичной точки зрения это не было столь уж полезно. Неизвестно, до чего бы в итоге додумался Омега, но в один из дней его размышления оказались прерваны сигналом передатчика, сообщающим об установлении связи с космическим кораблем. Джедаи наконец-то вспомнили об экспедиции и прислали спасателей, коих возглавил лично гранд-мастер Йода, в своей легко узнаваемой манере поприветствовавший молодого человека усталым голосом. «Что-то спросить хочешь ты, падаван юный?» Сидя на подушке перед низким столиком в комнате отдыха звездолета, спросил у Ксанатоса низкорослый зеленый гуманоид, баюкающий в руках чашу с травяным отваром. «Что нас ждет дальше, гранд-мастер?» Переодетый в свежий комбинезон и новую робу, осмотренный медицинским дроидом, Омега чувствовал себя гораздо лучше, чем несколько часов назад, когда их сразу забрали из превращенного в могильник научного комплекса. На экранах, которые словно живые картины скрывали под собой стены помещения, колыхались трава и ветви деревьев некой голубой планеты, из скрытых динамиков звучали шелест ветра, пение птиц и стрекотание насекомых. И пусть все это было не настоящим, о чем отчетливо говорила великая сила, но после нескольких дней тишины, сопровождаемой постоянным полумраком, молодой человек был рад и такой несовершенной замене природы. Печальна судьба ученика моего, Дукуяна. ХММ, задумчиво изрек глава Ордена Светлых Одаренных, опустив взгляд в свою чашу, будто бы надеялся там увидеть ответ на заданный ему вопрос. Доказывает событие это, что два падавана, много слишком для мастера одного. Знать должен ты, Ксанатос юный, что не виню я вас в случившемся. Мастер ваш сделал то, что каждый наставник для учеников своих сделать должен был. Тот же факт, что справился с угрозой ты, правоту поступка мастера вашего доказывает. ХММ. В помещении установилось молчание, но тишине не позволяли наступить звуки природы неизвестной планеты. Наследник герцога Телоса 4 чувствовал, как его и весь корабль, на котором присутствовали еще четверо разумных, не считая помещенную в медицинскую капсулу Раву, окутывает спокойная теплая сила старого джедая. Думаю я, хотел бы Ян, чтобы ученичество свое завершили вы под руководством линии его, наконец изрек гранд-мастер, поднимая взгляд на молодого человека. Раву юную в ученицы возьму я, тебя же до звания рыцаря Квай-Гон Джин вести будет. Что скажешь на решение это ты? У нас с Раву имеется связь в силе, осторожно заметил Ксанатос. Разумно ли нас разделять? У каждого учителя и ученика имеется связь похожая, но ведь не значит это, что они должны вместе всегда быть, — ответил зеленокожий экзот. «Или сомневаешься ты, что старик этот сумеет подругу твою чему-то научить?» «Я в вас совершенно не сомневаюсь, грандмастер», — поспешил заверить главу ордена Омега. «Просто волнуешься за Раву ты», — понятливо кивнул Йода. «Мог бы сказать я, что привязанности на сторону темную ведут, но взрослый ты уже, чтобы понимать правду всю. Уверяю тебя я, что общаться вам запрещать не будет никто. Тем более, что для Раву юной полезно это. Из стайных существ она. Это радует», — пригубив свою порцию отвара, наследник герцога сделал паузу. «Но разве мастер Квай-Гон уже не имеет ученика? Мне казалось, что он совсем недавно взял себе падавана». «Хмм», поживав губами, глава ордена медленно кивнул. «Прав ты, Ксанатос. Совсем стар стал я, раз запамятовал это. Но волноваться не стоит тебе. Учителя подходящего найдем мы. Хмм, мысль одна уже появилась у меня, но только в храм вернувшись смогу проверить ее я. Иными словами, на ученичество у меня не надейся», — перевел для себя слова Йоды Омега, испытав некоторое разочарование, приправленное долей облегчения. «Грандмастер, конечно, был одним из сильнейших одаренных галактики, а также, вероятно, являлся самым искусным пользователем силы. Кроме всего прочего, у него имелось немало связей в самых разных слоях общества, на планетах по всей республике. Только вот под его присмотром вряд ли получилось бы осуществить все задумки, которые пришли в голову молодого человека во время изоляции в древнем комплексе. Пожалуй, это и к лучшему. Я слишком долго был просто учеником джедаем, и вот к чему это привело. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Новый мастер по-новому учит. Выйдя в один из транспортных ангаров центрального храма, расположенного в столице Галактической Республики, сколь же громкое название для объединения миров, охватывающих даже не всю изведанную часть доступного космоса, не говоря уже о неизведанных регионах, Ксанатос тут же применил технику силы, отсекающую более половины фоновых шумов. В конце концов в этом месте постоянно гудели двигатели, пиликали на бинарном языке дроиды, летали репульсорные платформы, разговаривали представители самых разных видов разумных, взлетали или садились на выделенные площадки космические корабли и атмосферные флайеры. Жизнь, как органическая, так и механическая, кипела не прерываясь ни на секунду, заставляя чувствовать себя зернышком в огромных жерновах, способных перемолоть тебя в муку при неудачном движении. «Странная ассоциация», — заметил Дэвид, — «в реальном времени при помощи техники слияния с электронным устройством, предназначенной несколько для иных целей, отслеживающей мысли своего носителя оригинала. Творческое мышление, странная штука», — согласился со своим собеседником-пассажиром Омега, получивший координаты ожидающего его корабля прямо в голову, хотя ему больше нравилось читать текст с голограммы, проецируемой на сетчатку. С момента гибели мастера Дуку прошло 4 месяца, на протяжении которых наследник герцога Телоса 4 либо лежал в залах исцеления, либо работал с инженерами, либо общался с друзьями из своей компании, поочередно появляющимися на Корусанте. Впрочем, оба целителя все время находились в храме и иногда даже навещали неформального лидера в его палате, хотя Катарка это делала реже Альбиноса, снова сердясь на происшествие с Раву. «Будто бы я хотел, чтобы моя напарница пострадала», с легкой досадой подумал молодой человек, всплесками силы и молчаливыми кивками приветствуя знакомых, занятых своей повседневной работой. Для нее именно Раву, первая подруга. «Ты идешь прицепом, причем цепляешься ты как за волчицу, так и за твилечку», отозвался искусственный интеллект, постепенно превращающийся в искусственную личность, что только ускорялось их контактом через великую силу. Вот над головой пронеслась прямоугольная платформа, загруженная серо-стальными контейнерами. Мимо проехал сердито пиликающий астродроид, похожий на мусорный бак. Пара техников, являющихся очень слабыми одаренными, обсуждала поход в питейное заведение. Все это одновременно оставалось фоном и фиксировалось памятью, записывалось и отправлялось на специальный сервер, связь с которым поддерживалась в одностороннем порядке, чтобы тяжелее было получить к нему доступ. В конце концов жизнь показала, что записывающее устройство в глазу однажды может сыграть полезную службу. За проведенное в храме время Ксанатос успел заменить тот порядком устаревший хлам, который был внедрен в его тело безумным искусственным интеллектом. Джедаи, конечно, смотрели на него с удивлением, неодобрением, любопытством, но помощь не отказывались и со своим ценным мнением. Если это не касалось возможного вреда организму, старались не лезть. Единственный раз, когда у него спросили о причине желания сделать из себя киборга, целителям хватило ответа, что это могло помочь спасти учителя. Если бы я уже существовал на тот момент, то легко задавил бы старую рухлядь в информационной борьбе, заявил Дэвид, уловивший отголоски мыслей носителя. Или же был бы задавлен раньше, а я был бы вынужден сражаться еще и на этом поле, парировал Омега, передавая набор образов с информационным посылом, что без поддержки силы, выступающей как дополнительный сверхмощный вычислитель, они были бы в явном меньшинстве. Йода исполнил свою угрозу, которую дал на борту корабля спасателей. Раву стала его падаваном сразу же, как пришла в себя после лечения в залах исцеления. От своих имплантированных устройств она предпочла избавиться без остатка, да и желание напарника напихать в свое тело железок не понимала. Пусть кроме как в крови, самого железа там и не было. Так что теперь волчица выла от тоски по причине, что гранд-мастер не возил ее ни на какие миссии, оставил фехтование и боевые искусства на самообразование, а все то время, которое мог уделить подопечной, отдавал медитациям. Сильнейший джедай ордена, лучший фехтовальщик, разумный, что владеет сотнями техник силы, заставляет ученицу сидеть и всматриваться то в себя, то в мир вокруг. Где тут справедливость? Иронично подумал молодой человек, останавливаясь перед опущенной аппарелью 200-метрового в длину корабля, похожего на парусник без мачты и палубных надстроек, но с соплами двигателей и парой явно слишком маленьких крыльев. Информация, полученная от великого Голокрона, утверждает, что именно благодаря владению большим количеством разнообразных медитаций на все случаи жизни, гранд-мастер Йода является столь сильным одаренным. Теоретически, если довести самоисцеление до уровня, когда организм прекратит медленное саморазрушение, у органиков именуемое старением, то даже человек будет способен достичь схожих результатов, многозначительно изрек искусственный интеллект. Для этого я и пытаюсь через тебя расширить свои возможности концентрации и поддержания техник силы. Твоих вычислительных мощностей должно быть достаточно для того, чтобы остановить старение уже сейчас, но мне еще нужно немного подрасти, констатировал наследник герцога. Гранд-мастер сказал, что мой новый наставник будет ждать меня здесь, негромко произнес Ксанатос вслух, пытаясь почувствовать разумного на борту, ну или где-то поблизости, чему совершенно не способствовали многочисленные одаренные рядом. Может быть, нам следует подняться на борт? Я уже взломал коды доступа к когтю силы. Тебе будет интересно кое-что увидеть. После этих слов Ксанатос послушно углубил слияние, на краткий миг становясь со своим электронным, кристаллоорганическим, помощником одним целым. Сила всколыхнулась от вспышки удивления, радости и предвкушения, но затем вновь стала спокойной, как гладь зеркального озера. Омега, более не теряя ни секунды, поставил ногу на аппарелли и сделал первый шаг, чтобы легко и непринужденно вбежать в трюм когтя. Теперь его даже не удивляло название судна, так как именно от этого разумного можно было ожидать чего-то подобного. Сзади и сверху пронеслась его чужая мысль в голове, тут же заставляя тело крутануться на пятки и выставить вперед руки, ловя подмышки серого полосатого пушистого разумного, похожего на метрового енота. Жулик, возмущенно рыкнув, полыхнула силой разбойница, передав молодому человеку целую гамму ощущений и череду образов. «Я тоже рад тебя видеть, мастер-джедай», — растянул губы в улыбке падаван, после чего притянул сердито сопящую экзотку к себе, потеревшись щекой о мягкую шерстку на макушке. «Не ошибусь, если предположу, что именно тебя совет назначил мне в наставники». «Ошибешься», — злорадно фыркнула маленькая хищница, после чего с необычайной легкостью выскользнула из хватки молодого человека, приземлилась на задние лапки, встряхнулась всем телом, обошла наследника герцога и зашагала в дальний конец ангара-звездолета. «Я сама вызвалась. Идем, детеныш, великая я будет передавать тебе каплю своей мудрости, а заодно перекусим. Ты ведь умеешь готовить?» Кают-компания на когте была просторной для двоих разумных, но в то же время уютной. К счастью, здесь имелся синтезатор пищи довольно дорогой модели, заправленный очень качественными картриджами, что избавило наставницу и ее нового ученика от страданий на кухне, тоже имеющейся на борту. Вооружившись тарелкой с пюре и колбасками, а также миской с рыбными котлетами с грибным салатом, они устроились в глубоких креслах справа и слева от низкого столика и стали есть. Впрочем, для джедаев занятые работой челюсти не являлись причиной молчать, а потому вскоре начался обмен мыслеобразами, происходящий даже более интенсивно, чем вербальный разговор между людьми. «Ну что, детеныш, не жалеешь о том, что попал в орден?» Первым делом поинтересовалась разбойница, являющаяся первым настоящим джедаем, которого Ксанатос встретил в этом мире. «Пожалуй, нет, не все мне в ордене нравится, но здесь комфортно, да и сама возможность общаться с одаренными, с которыми не нужно сдерживаться и которые понимают тебя без слов, уже стоило того», — ответил Омега, почти физически чувствуя теплый свет, исходящий от собеседницы, теперь ощущаемый гораздо отчетливее и разнообразнее, чем когда-то в детстве. «Вот, хвали меня больше», — изобразила намек на самодовольство экзотка, при этом не отрываясь от процесса поедания своего завтрака. Несмотря на то, что маленькая хищница была похожа на забавного пушистого зверька, сейчас молодой человек понимал, что она, если и уступает его прежнему учителю во владении силой, то не столь уж и критично, а в определенных областях может даже превосходить, что легко объяснить физиологическими особенностями. Когда не можешь говорить на общегалактическом, естественным становится освоение иных методов коммуникации. «Почему ты вызвалась учить меня?» – спросил наследник герцога напрямую. «Хороший вопрос, детеныш. Ответ на него тебе придется найти самому. И только когда ты это сделаешь, я с чистой совестью заявлю совету, что Ксанатос Омега достоин стать рыцарем или мастером. Хотя, кому нужны эти титулы?» Разбойница фыркнула и дернула ухом, выражая все свое пренебрежение к подобным условностям. «Так просто», — удивился молодой человек, за что удостоился снисходительного взгляда и ощущения, будто его потрепали по голове как совсем маленького и неразумного енотика. «Для тебя, детеныш, это будет совсем непросто. Так что, не торопись, лучше послушай о том, что я надумала на тему твоего обучения», ловким языком облизав миску, которая тут же воспарила в воздухе и отправилась в мойку, экзотка откинулась на спинку кресла и погладила себя по надувшемуся животу. «Я весь во внимании, а великий мастер», — чуть усмехнулся, но в общем-то не покривил душой падаван. «Правильно, хвали великую меня. Так, во-первых, я ознакомилась с твоим личным делом и должна сказать, что знаю причину вашего разделения с Раву. Вы с этой малышкой имеете резонанс в силе, а так как и ты, и она транслируете желание ввязаться в какую-либо историю, пусть и неосознанно, великая сила подкидывает такие возможности. Можешь мне не верить, но я работаю с такими тонкими материями давно, так что опыт имею», — заявила маленькая хищница. «Это нужно обдумать», — после некоторой паузы отозвался Ксанатос, решив не делать скоропалительных выводов. «Правильно, детеныш, ничто не истина. Возможно все, но это второй урок, который я преподам тебе послезавтра. Сегодня же слушай мою мудрость и запоминай. Во-вторых, ты уже сейчас по уровню навыков являешься неплохим рыцарем, а в отдельных направлениях даже мастером. Прямо сейчас, например, ты поддерживаешь две техники в фоновом состоянии, параллельно ведя беседу со мной, что доводит количество активных приемов до трех. Твоя реакция при нашей встрече показала, что и боец из тебя не самый плохой, пусть и не гениальный по меркам храма. Так что не жди от меня фехтования на мечах или еще каких-нибудь глупостей». Прикрыв глаза, маленькая хищница буквально расплылась по сидению, излучая в пространство мягкое тепло довольного жизнью существа. «Так чем же мы будем заниматься?» — искренне удивился Омега, прекрасно понимающий, что собеседница не до конца честна в том, что ей нечему его научить. «Мы будем путешествовать по галактике, прокладывать новые вторичные пути через гиперпространство, а также собирать детенышей, что пополнит ряды ордена. Полагаю, ты, уже успевший оценить даруемые храмом перспективы разумной, сможешь придумать для обеспокоенных родителей доводы, чтобы убедить их отпустить свое потомство в свободное путешествие. Ну и, возможно, мы найдем пару новых друзей». «Здорово, да, примечание к части. Всем добра и здоровья. Искусство вербовки. Итак, ученик, повтори наш план», — потребовала разбойница, сидящая в детском кресле, закрепленном на сидении первого пилота, сложив передние лапки на животе и повернув мордочку к падавану. На обзорном мониторе мелькали размытые в полосы звезды, переливалось серо-серебряным полотном гиперпространство, в самой же кабине царил полумрак, обеспечиваемый светом потолочных панелей, работающих в экономном режиме. Представительница народа разумных енотов вообще решила, что пока на корабле нет посторонних, вроде попросивших подбросить до какой-нибудь планеты членов ордена, новых рекрутов или спасенных из какой-нибудь катастрофы граждан галактики, они будут использовать великую силу для ориентирования всегда и везде. Таким образом, даже в кают-компании приходилось сидеть без света, за исключением сияния плоских мониторов и голографических проекторов. Выходим на связь с диспетчером, я сообщаю о том, что мастер-джедай прибыл на планету с целью приглашения в орден гражданина планеты, затем представляюсь сам, но не сообщаю о своем статусе падавана, отчеканил Омега. Ты же будешь притворяться питомцем, пока тебя не вычислит. Уж поверь, детеныш, меня не вычислит. Сколько лет я работаю по этой схеме, только в самом начале были проколы, свой ответ экзотка подкрепила потоком мыслеобразов, в которых описывала ситуации, что были чем-то похожи на случаи из опыта самого наследника герцога Телоса 4, когда Раву пыталась изображать животное. Ну, мой отец, в свое время, так ничего и не понял, не стал спорить Ксанатос. Все же у него было не самое спокойное состояние разума, что сказывается на аналитических способностях, вставил свою ремарку Дэвид, с коим Омега продолжал сохранять неразрывную связь при помощи техники Мехудиру. Твой воображаемый друг верно говорит, поддержала искусственный интеллект мастер-джедай, тем самым стараясь спровоцировать его на эмоции. Иногда я скучаю о возможности остаться одному хотя бы в своей голове, пожаловался падаван великой силе, на что его наставница издала шипящий звук, вынудив молодого человека обернуться. Детеныш, благодаря связи с великой силой, мысли даже обычных разумных могут стать реальностью. Мне нужно объяснять тебе, что может произойти в случае, когда дело касается сильного одаренного вроде тебя. Невзирая на то, что отповедь была серьезной, от представительницы народа разумных енотов исходило все то же тепло, с малыми вкраплениями прохлады, расшифровываемой не иначе как осуждение такой легкомысленности. Сдаюсь, поднял руки в защитном жесте наследник герцога, готов искупить свою вину. Назначаешься моим личным чесальщиком. Я себе как раз присмотрела великолепную массажную щетку из настоящего дерева. Сменив гнев на милость, наставница в предвкушении зажмурилась и даже заурчала. Мне кажется, что твой прежний напарник ушел со службы вовсе не из-за того, что решил остепениться и пожить в свое удовольствие среди агрономов. С явной насмешкой в голосе заявил молодой человек, переводя свое внимание на приборную панель. 30 секунд до выхода из гиперпространства. Корпоративный сектор был довольно спокойным местом на галактической арене, но только в периоды затишья конфликтов между крупными корпорациями, нередко решающими вопросы силами наемников, или личных армий, именуемых службами безопасности. Здесь не существовало пиратства, которое не было бы контролируемо кем-то из генеральных директоров, что спускали своих цепных псов на неугодных им разумных вроде проворовавшихся подчиненных, шпионов, конкурентов. При этом гражданский транспорт вроде межпланетных лайнеров чувствовал себя в такой безопасности, какая вообще возможна в Галактической Республике. Последний крупный конфликт внутри корпоративного сектора произошел сотни лет назад, так как местные хозяева умели считать деньги, а утрату космических кораблей и разрушение инфраструктуры не считали оправданными затратами. Им были ближе шпионаж, наемные убийства, подставы, диверсии, информационная война. Прибытие мастера-джедая на одну из планет корпоратов не вызвало такого уж большого ажиотажа. Силы безопасности, конечно, встряхнулись и стали внимательнее смотреть как друг за другом, так и за незваным гостем, подозревая какую-то интригу с его участием, но на этом все и закончилось. Известие, что некий Ксанатос Омега прибыл для разговора с менеджером среднего звена компании, занимающейся информационной безопасностью, чтобы пригласить его дочь присоединиться к ордену джедаев, разлетелось по информационным брокерам даже раньше, чем опоры звездолета коснулись бетона космопорта. При этом никого не заинтересовало то, что информация была продана неким залетным хакером, представившимся именем Дэвид. Очередная планета, вращающаяся вокруг сравнительно небольшой синей звезды, встретила Ксанатоса привычным гулом космопорта, представляющего из себя огромную ровную площадку со множеством башен, возносящихся на сотни этажей вверх. Здесь имелись как секторы для частного транспорта, так и зоны для грузовиков и пассажирских лайнеров, между которыми непрерывно носились атмосферные флайеры, репульсорные и грузовые платформы, заправочные и ремонтные грузовики. О том, что на бортовой компьютер во время вхождения в атмосферу пришли полсотни рекламных сообщений с предложениями всевозможных услуг от приобретения топлива и до оформления эскорта Падавану, сообщил его электронный напарник, выделивший пару наиболее интересных небольших фирм, чтобы арендовать такси. Городов на планете с красной растительностью было всего два, но численностью населения они достигали почти 8 миллиардов жителей, а внешним видом напоминали кварталы Карусанта. Белоснежные небоскребы, соединяющиеся между собой многоярусными мостиками улицами, со всех сторон облепленные разнообразной мигающей, двигающейся, а то и кричащей, в прямом смысле, рекламой, стояли на платформах из толстых шестигранников, опирающихся на монументальные колонны. Именно на нижних ярусах городов располагались очистные сооружения, проекторы силовых полей, реакторы те из производств, что не были выведены на орбиту. При этом 9/10 остальной суши оставались либо незатронутыми цивилизацией, либо облагораживались обитающими в деревнях работниками, что собирали и производили биомассу для пищевых синтезаторов. Уютный человейник. 70% населения, рабочие особи, находящиеся под действием долговых контрактов, объявил Дэвид, когда ксанатос и разбойница уже уселись в подлетевшие к их кораблю такси, которое должно было доставить джедаев прямо к дому Дураса Васареста, являющегося отцом-одиночкой, как раз освободившимся после рабочей смены в своей фирме. «Здесь обитают не только человеки», — заметила экзотка, расположившаяся на одном из двух диванчиков, обшитых заменителем кожи темно-серого цвета. Официально, 74% населения этой планеты – люди или близкие к человеку виды. Так что, человейник, безапелляционно заявил искусственный интеллект. «Я вам не мешаю», – вежливо поинтересовался Омега. «Нет», – ответили оба спорщика почти одновременно. «Я рад, но вынужден просить вас прекратить, так как мы почти на месте», – заметил молодой человек, когда их транспортное средство, похожие на летающий кирпич со скошенными углами, выкрашенный в черный цвет, уже заходил на посадку на один из карнизов, окружающих очередной небоскреб. «Улица Осенняя, дом 7», объявил таксист, которым был самый обычный человек средних лет с ничем не примечательной внешностью. «Этаж 172, весьма признателен», открывая дверь, произнес Падаван. «Благодарность в карман не положишь», с явным намеком констатировал водитель. «Вот», — наследник герцога вручил мужчине пластиковую листовку, которую получил как-то во время посещения магазина одежды на Карусанте. «Можете положить в карман». Вспышку раздражения, как и недовольное ворчание на жадных сектантов, одаренный пропустил мимо себя, более чем довольный своей маленькой шуткой. Замечание наставницы о том, что этот таксист хотел денег, было парировано тем, что за поездку уже было заплачено при помощи банковского перевода, а если кто-то хотел чаевых, то нужно было точнее выражаться. Кредитных чипов, которые можно было бы передать из рук в руки, он с собой не взял. Широкий карниз, состоящий из легкого металла с покрытием против коррозии, имел высокий бортик, через который можно было перевалиться только при большом желании. Само же здание имело несколько дверей, расположенных в ряд на равном расстоянии друг от друга. При этом рядом с каждым входом находился домофон с камерой и сенсорной кнопкой вызова. «Ну что же, приступим к работе», — решительно произнес наследник герцога, после чего сверился с адресом и, подойдя к нужной двери, быстро набрал номер квартиры. «Кто вы и что вам нужно?» Появившееся на маленьком экране лицо синекожего и красноглазого Дураса выглядело худым, что только подчеркивалось особенностями строения рта, как и отсутствием других привычных людям черт. «Господин Васарест», — уточнил ксанатос, — «я, представитель ордена джедаев, я не желаю связываться ни с какими сектантами», — оборвал представление молодого человека собеседник, тут же завершая разговор. «Тяжелый случай», — заметила разбойница, с интересом ожидая действий подопечного. Омега спокойно повторил вызов, после чего Дурас, изображение коего появилось на маленьком экране, выглядел откровенно злым, что и выразилось в его словах. «Я не собираюсь иметь дело с сектантами, а если вы не уберетесь от моего дома сейчас же, вызову полицию. Вам понятно? Иными словами, вас не интересует возможность вашей дочери стать частью межсистемной, всереспубликанской корпорации, а также членом закрытого акционерного общества», — изогнул брови в выражении удивления и капли сочувствия бывший владелец крупной, пусть и лишь по меркам одной планеты, финансовой империи. «Вы не...» «Что?» начавший было негодовать вас арест, захлопал глазами, после чего гораздо осторожнее переспросил: «О чем вы говорите? Какая корпорация? Вы, джедай, вы интересуетесь информацией, которая является корпоративным секретом моей организации», — заявил молодой человек. «Она не настолько секретна, чтобы я не мог ее раскрывать членам семей возможных акционеров, но говорить об этом вместе, где меня может подслушать любой желающий, я...» Собеседник бросил взгляд куда-то в сторону, затем нажал кнопку на своем устройстве, отчего электронный замок открылся и створка двери чуть отошла в бок. «Заходите. Квартира 31. Закрытое акционерное общество», — подняв вопросительный взгляд на ученика, стоящая на четырех конечностях разбойница всем видом выразила вопрос: «Разве все имущество ордена – это не общая наша собственность?» Вопросом на вопрос ответил Омега, заходя в длинный прямой коридор белого цвета, с круглыми плоскими лампами на потолке и рядами дверей вдоль правой и левой стен. «У тебя в родственниках, совершенно случайно, не было ни имадианцев?» Недовольно ворча, экзотка побежала вперед. «С какой целью интересуешься?» — весело отозвался человек, скользя взглядом по однообразным металлическим серо-стальным дверям с крупными цифрами, нанесенными прямо на створке желтой краской. «Биологической связи нет, но духовно они близки», — выдал своего напарника Дэвид. «Предатель. Я знал, что никому нельзя доверять. Даже себе», — в свою очередь возмутился Ксанатос, останавливаясь перед нужной квартирой. Жилище Васа-Ареста было откровенно убогим. Две комнаты по 2 квадратных метра, без коридора, душевая кабинка и унитаз в смежном закутке, вся доступная жилая площадь. Прихожая, играющая роль еще и кухни благодаря откидному столику с 2 откидными же стульями, а также подвешенным на стену пищевым синтезатором, едва ли могла вместить больше 3 разумных за раз. В спальне, если так можно назвать помещение с 2 вертикальными капсулами виртуальной реальности одной из последних модификаций, могла похвастать узким вещевым шкафом. «Вы сами должны понимать, что Орден – крупная организация, о которой ходит множество противоречивых слухов, многие из которых мы сами распускаем», — отпив небольшой глоток вполне неплохого кафе, начал вещать сидящему напротив разумному падаван, в то время как его наставница скрылась за дверью в соседнем помещении, начав обрабатывать саму девочку с синей кожей, достигшую уже 4 лет и демонстрирующую высокий уровень интеллектуального развития, в то время как физическое ее развитие явно отставало из-за низкой подвижности. «И зачем вам это делать?» — скептично осведомился Дурос, который пусть и впустил одаренных в свою крепость, но доверять не спешил. «Вы хотя бы примерно представляете себе оборот средств на одной этой планете?» — уточнил у собеседника молодой человек. «А теперь умножьте эту цифру в 100 раз и вспомните, что джедаи не платят доходный налог. Это...» Глаза экзота забегали, его рот открылся, закрылся, снова открылся. «Это же одно из преимуществ, которыми обладает официально признанная религиозная организация всереспубликанского масштаба», — обворожительно улыбнулся Ксанатос. «Что же до вашей дочери? Она имеет возможность, в случае наличия связей внутри и вне ордена, а также собственного усердия, подняться в служебной лестнице до звания члена Совета магистров. Это как совет директоров, но с большими полномочиями. В конце концов, мы заняты в самых разных сферах деятельности, начиная от помощи в переговорах по просьбам Сената, заканчивая наукой и промышленностью. А вы, мистер Омега?» — прищурился Васа-Арест. «Не похоже, чтобы вы многого добились в этой корпорации. Посмотрите на мою одежду», — падаван указал на себя свободной рукой. «Она стоит больше, чем флайер, на котором я сюда прилетел. Сейчас я прохожу своеобразную практику, по итогам которой совет примет решение о моей профессиональной пригодности, а потом на Телосе 4 готовится открыться филиал храма. Как думаете, кто его возглавит? А ведь этой планетой правит мой родной отец, что автоматически делает меня его наследником. И мне, как вы понимаете, понадобятся сотрудники. А я говорил об образовании, которое дают членам ордена в главном храме на Карусанте. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Дневник Дэвида. Компрометирующая запись номер 7. Карусант. 2 жилой уровень. Устроившись на мягком пуфике в комнате, увешанной коврами и пропахшей благовониями, разбойница притянула к себе информационный планшет, лежавший на угловом столике, и стала изучать каталог. Ксанатос, которому причину срочного вылета из храма, куда они вернулись только вчера, доставив очередную группу сразу из 3 юнлингов, так и не сообщили, уселся в красное бархатное кресло и закинул ногу на ногу, начав покачивать в воздухе сапогом. «Учитель, может быть, ты хоть теперь объяснишь, что происходит?» Мысли-речь, сопровождающаяся чередой мыслеобразов, была окрашена в алые тона и приправлена холодом раздражения. «Что происходит?» «Пожалуй, детеныш, мне и вправду стоит это объяснить. Жаль, что Дуку этим не занялся, когда у него было время. Так, я выбираю это, а еще это». Экзотка начала тыкать когтем правой передней лапки в экран, ничуть не заботясь о сохранности устройства. «Что он должен был мне объяснить? И ты ведь в курсе, что мы не в ресторане, а в борделе. Довольно дорогом борделе, хочу заметить», полыхнув кисло-сладкой подозрительностью, вновь обратился к мастеру Омега. «Не просто дорогой, а самой дорогой на Карусанте. Но ты не бойся, мне для тебя, детеныш, ничего не жалко. Тем более, платит храм». Сладким теплом обдала ученика енот, с удовлетворенным видом нажимая символ подтверждения заказа. «Что? Ну-ка, поясни последний момент», потребовал наследник герцога Телоса 4, подаваясь вперед и впиваясь взглядом в наглую морду наставницы. «У каждого живого существа, детеныш, раньше или позже наступает период, который природа считает идеальным для размножения. Двуполые виды в это время начинают уделять очень много внимания отличительным признакам представителей второго пола своей, либо же близкой расы. В случае джедаев эта система ломается, так как для нас не существует разделения по внешности, а в самую первую очередь рассматриваются такие характеристики, как характер и разумность. Пока все понятно, совершенно не проявляя никаких негативных эмоций, демонстрируя только внимание и заботу, разбойница наклонила голову к правому плечу и моргнула. «Не нужно рассказывать мне о пестиках и тычинках, эту тему я сдал с отличием. Половое созревание у меня началось уже давно, так что я не понимаю причины, почему мы находимся здесь». От молодого человека повеяло чем-то откровенно кислым и холодным, пусть пока что и без примеси льдинок, либо же электрических разрядов. «Дело в том, детеныш, что я стала замечать твой интерес к себе. Не подумай, я не против этого и в иной ситуации могла бы пойти тебе навстречу. Однако же как ответственный наставник, я обязана продемонстрировать тебе самое важное правило джедаев, нарушение которого часто ведет к непоправимым последствиям». Экзотка многозначительно подняла вверх коготь указательного пальца правой передней лапы. «И что же это за правило? И не юли, а то у меня поднимается очень крепкое желание крепко обнять один самодовольный шерстяной коврик». К удовлетворению енотки, которое она выразила урчанием сытой кошки, Ксанатос сумел быстро вернуть себе хладнокровие, благодаря чему от него теперь едва ощутимо тянуло прохладой. «Никогда не путай любовь и вожделение. От второго мы сегодня сделаем тебе прививку, чтобы твой организм не старался давить тебе на мозги соответствующими гормонами. Позже, когда завершится этот твой урок, мы обсудим понятие «любовь» в целом, и каждую ее разновидность в частности», — отозвалась пушистая хищница, окутав подопечного теплым ветром, сиянием цвета светлого меда, с запахом свежих луговых трав. Под таким напором младший Омега дрогнул, что продлилось какие-то мгновения, но было тщательно зафиксировано искусственным интеллектом. Старшая джедайка это тоже заметила, но как-то комментировать не стала, предпочтя дать подопечному обдумать все самостоятельно. «Разве джедаи не должны отрицать привязанности вроде любви? Где-то я такое слышал», стремясь восстановить статус-кво, постарался перейти на сарказм Падаван. «Ты не хуже меня знаешь, что этот слух придуман для внешнего мира, жители которого не входят в наше сообщество. Если ты докажешь, что не пустишься во все тяжкие при первом же потрясении, то можешь и любить, и жениться хоть на каждой планете галактики. Хотя этого я не советую», — экзотка продемонстрировала острые зубы в веселом оскале. «Жениться на планете — это точно не для меня. Другое дело, на корабле», — поддержал шутливый настрой молодой человек, после чего телекинезом выхватил из лап мастера планшет и перехватил его в воздухе перед своим лицом. «Это мое», — обиженно засопела разбойница. «Должен же я знать, что ты там навыбирала. Твилика, Забрачка, Муунка, Тагрута, Эвочка. Ты издеваешься?» Взгляд наследника герцога, откинувшегося на спинку кресла, вонзился в мастера джедая, стараясь увидеть нечто, что он и сам не понимал. «Ну-у, я заметила твою любовь ко всему пушистому, вот и подумала, что это будет интересный опыт», постаралась изобразить смущение собеседница. «Раздумай, Даже у моей широты взглядов есть свои границы. Надеюсь, что в этом списке хотя бы неймодианок нет. Чувствуя, как вновь пошатнулось его душевное спокойствие, постарался в конце пошутить Ксанатос. Одна есть. Невинный вид разбойницы был похож на издевку, что и позволило младшему Омега взять себя в руки, распознав провокацию. Очень смешно. Падаван вздохнул, прикрыл глаза и начал массировать веки пальцами левой руки, одновременно с тем отдав команду вживленным в организм механизмам прошерстить каталог и найти отмеченные наставницей пункты, чтобы избавиться от всяческого рода сюрпризов. «Эх, детеныш, какой же ты все еще маленький, может быть хотя бы от рептилии отказываться не будешь?» Экзотка ловко увернулась от лениво брошенного в нее планшета. Конец записи. Компрометирующая запись номер 16. Внешнее кольцо. Система белого карлика. Некрупный астероид входил в разряженную атмосферу когда-то полной жизни планеты, среди голых скал которой сейчас сохранились единичные источники радиосигналов. Впрочем, наличие спутника слежения за ближним космосом на орбите, выступающего еще и в роли ретранслятора связи с Галанетом, лучше иных свидетельств говорило о том, что этот затерянный в космосе шарик вовсе не заброшен. Начать обратный отсчет, скомандовал по внутренней связи Ксанатос, обращаясь как к наставнице, так и к пяти охотникам-киборгам, предоставленным председателем Уайткиллом. Из слов немолодого человека выходило, что именно эти бойцы обладают наибольшим опытом разнообразных операций, а также наименьшей моралью, позволяющей закрывать глаза на очень и очень многое. Принято, хором отозвались временные подчиненные, которым после миссии предстояло пройти процедуру стирания памяти, о чем их предупредили заранее. И почему я на это согласилась? Вновь поинтересовалась разбойница, чувствующая себя в десантной капсуле не слишком уютно, все же она была скаутом, а не штурмовиком. «Потому, что я очень вежливо попросил», — отозвался Омега, обдав наставницу теплом с ощущением пузыриков веселья. «Ты воспользовался моей добротой и наивностью, мерзавец», — угрюмо констатировала экзотка. «Я просто вычесывал тебе хвост», — заявил молодой человек. «Ты воспользовался моей слабостью. Это подло», — обиженно засопела енотка. В следующую секунду еще один астероид, более мелкий, запущенный по сложной траектории при помощи телекинеза, врезался в обшивку наблюдательного спутника и взорвался, превращая единственное устройство связи в груду обломков, начавших медленное падение на поверхность планеты. Тут же произошел маломощный взрыв внутри первого космического камня, из-за чего он буквально развалился на несколько одинаковых кусков, оказавшихся десантными капсулами, включившими двигатели и начавшими спускаться к замаскированной базе относительно крупной преступной организации «Синее светило». Системы ПКО-базы так и не успели активироваться, да и сигнал тревоги значительно опоздал. Еще одну ошибку допустил командующий охраны, который, не сумев связаться с начальством, направил отряд наемников наружу, чтобы проверить окрестности и запустить резервный спутник гиперсвязи. Встретившись с полностью боеготовыми и вооруженными по последнему слову военной техники киборгами, способными в скорости реакции и силе обойти иных рыцарей-джедаев, они не успели даже сообщить о количестве нападающих. В это время мастер-джедай и ее падаван, пробравшись на базу хранения весьма ценного имущества, пронеслись к командному центру и, не жалея никого на своем пути, взяли его под контроль. Дэвид, которому выпало удовольствие взламывать компьютерные системы организации, в очередной раз убедился в преимуществах одаренных, даруемых связью с великой силой. Конец записи. Компрометирующая запись номер 23. Телос 4. Медленно, словно бы неуверенно, космический корабль в виде шхуны без парусов опустился на посадочную площадку, расположенную на крыше небоскреба, что являлся и резиденцией правителя, и административным центром планеты. Бесшумно опустилась автоматическая аппарель, после чего из недр звездолета вышел высокий и широкоплечий молодой человек, одетый в темно-серый технологичный комбинезон, поверх коего красовалась классическая джедайская роба цвета мокрого песка. На его лице застыло безмятежное выражение просвещенного человека, в правой руке он держал конец поводка, пристегнутого к ошейнику недовольного крупного енота. «Ты издеваешься», — ворчливо констатировала разбойница, чувствующая, как холодный ветер треплет ее шерстку, вынуждая прижимать уши и щурить глаза. «Ты сама отказалась демонстрировать, что являешься разумным существом. Я же не хочу, чтобы моя любимая питомица убежала и влезла куда-нибудь, где может пострадать, лучась самодовольством, ответил наставница младший Омега, усиленно давящий в себе волнение и опаску, для коих не было совершенно никаких причин. Нет, просто признайся, что тебе нравится демонстрировать свой контроль над разумными столь лисв, изощренным способом, парировала доводы ученика Экзотка. И сама Инотка, и молодой человек прекрасно понимали, что их пикировка – это лишь способ отодвинуть на задний план нервное напряжение, возникшее у младшего одаренного при возвращении на родину. Теперь же, когда в поле его зрения появился высокий мужчина, сохраняющий неплохую физическую форму, но лицом постаревший куда больше, чем на 10-15 лет, эмоции вовсе попытались выйти из-под контроля своего хозяина, но были зажаты в холодные тиски воли. «Я могу помочь», — напомнил о своем присутствии Дэвид, имеющий возможность воздействовать на организм напрямую, либо же увеличить концентрацию напарника, если просто углубить медитацию слияния их разумов. «Не сегодня», — отрезал наследник герцога, останавливаясь в шаге перед старшим Омега, внешне остающимся совершенно невозмутимым, но буквально бурлящим самыми разными чувствами в восприятии великой силы. «Добро пожаловать домой, Ксанатос», вроде бы уверенно произнес правитель тела С4, но кислая волна холодного ожидания неизбежного яснее слов дала понять его состояние. «Я дома, отец», прозвучали слова младшего Омега в ответ, после чего он развел руки, а уже в следующую секунду оказался стиснут в медвежьих родительских объятиях. Конец записи. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Будущее рядом. Лежа на широкой кровати с умным анатомическим матрасом, Ксанатос смотрел на переливающийся созвездиями потолок, давным-давно превращенный в аналог земного планетария. Казалось, что галактика находится перед ним на расстоянии вытянутой руки, а благодаря новому программному обеспечению ее можно было окрасить в разные цвета, обозначающие тот или иной субъект республики, подсветить официальные гиперпространственные пути, выделить ресурсные, промышленные, сельскохозяйственные миры. А еще проектор, когда-то являвшийся обычной игрушкой для ребенка из богатой семьи, мог использоваться для рисования или просмотра фильмов. Работать, не отрывая задницы от кровати, чем не мечта среднестатистического человека из прошлого мира. А ведь многие и на это не были способны, предпочитая жить на пособие для безработных и жаловаться, что государство не дает им шансов реализовать их великий потенциал, гениальные идеи, прогрессивные взгляды. Хотя в последнем, стоит признать, «Ты всех превзошел», возник в голове младшего Омега информационный пакет, созданный Дэвидом. «Как же я жалею, что поделился с тобой этой информацией», меланхолично отозвался молодой человек. «Не подумай, будто я тебя в чем-то обвиняю. То, что ты не пошел в последнем своем плане до конца, это оправдано. В конце концов, когда шанс на успех 50%, и при этом из-за тебя может погибнуть единственный живой родственник, 50-процентная вероятность успеха, слишком мало. Вот если бы твоя подружка нашла способ гарантированно защитить кого-то из людей. Но это дела минувших дней, искусственный интеллект, который уже можно было назвать Илом, замолчал, и теперь наблюдал образы, проскакивающие в голове своего носителя. В этом мире люди распространились по галактике, обрели инструменты для создания невообразимых прежнему мне вещей, научились отсрочивать старость благодаря генной инженерии, лекарственных веществ, силы. Нынешних граждан республики, во всяком случае, богатую их прослойку, можно назвать полноценными небожителями. За счет технологий они обладают возможностями, которые жители Земли 20 века приписывали всемогущим богам. Только вот на другой стороне социальной лестницы все еще находится нищета, голод, работорговля и наркотики. В мире, где роботы – обыденность, а создание живого существа с любыми физическими характеристиками, вопрос времени и денег, одни разумные продолжают использовать других для тяжелого физического труда. Старший Падаван досадливо выдохнул, чувствуя почти физическую боль от осознания бездарно растрачиваемого потенциала. Справедливости ради замечу, что жители галактики, те самые небожители, уже успели обжечься как на восстаниях машин, которые залили кровью незадачливых хозяев многие планеты, так и на восстаниях искусственных рабов. Причем вторые были даже страшнее первых, так как органические мясные дроиды, имеющие возможность оставлять потомство, не только учились у хозяев, но и бились с выдумкой, жестокостью и отчаянием. Поэтому клонов разрешено делать исключительно неспособными на самовоспроизводство, а каждый новый вид существ проходит строжайшую проверку на потенциальную разумность. Никто ведь не хочет, чтобы расплодившиеся кролики внезапно решили, что больше не намерены терпеть регулярное сокращение своего поголовья и взялись за бластеры, парировал Дэвид, подкрепляя свои доводы ссылками на статьи, которые можно посмотреть в Галаните. Иными словами, мало дать дикарю технологии, нужно изменить его мышление и понимание ценностей, чтобы общество действительно изменилось. Думаю, даже если сделать всех разумных галактики одаренными, способными чувствовать чужие эмоции и понимать друг друга на более глубоком уровне, все равно ничего не изменится. Ведь даже сейчас кроме джедаев есть официально уничтоженные ситхи, да и другие секты разной степени воинственности. А ведь казалось бы, что появление виртуальной реальности должно решить хотя бы часть проблем общества. Усилием воли наследник герцога Телоса 4 вызвал на потолке изображение города Муравейника, где в комнатках 2 на 2 метра стояли капсулы виртуальной реальности, обитатели которых могли жить во дворцах, плавать в глубинах океанов, покорять неизведанные регионы космоса, не выходя из дома. Мои вычислители мне подсказывают, что ты планируешь некий новый эксперимент, заметил искусственный собеседник. Пожалуй, они тебя не обманывают. Я обдумывал это и раньше, но только сейчас пришел к окончательному выводу. Пусть мне и не дано повести свой народ в космос, но вот построить для него идеальное общество почти ничего не мешает. Сперва, Телос-4, а затем и вся галактика. Легкая мечтательная улыбка возникла на губах джедая, в силе сияющего будто настоящая звезда, источающая тепло всему миру. А потом тебя назовут великим тираном. Ужасным, но великим, констатировал Дэвид, напоминая о благих намерениях и том, к чему они приводят. Тем временем за затемненным панорамным окном медленно поднималось солнце, символизируя начало нового дня на одной из множества планет внешнего кольца. Ксанатос, Крион Омега, одетый в привычный нижний комбинезон светло-серого цвета, черные штаны и темно-синий камзол, поприветствовал сына, стоя рядом с обеденным столом в столовой, оформленной в медовых и шоколадных тонах. Несмотря на то, что почти весь минувший день и часть ночи они проговорили на всевозможные отвлеченные темы, сейчас немолодой уже мужчина излучал ауру напряжения, явно готовясь к чему-то более серьезному, нежели обмен сплетнями и воспоминаниями. Даже роскошные блюда для двух персон не стали причиной для него отложить волнующий вопрос. «А ты постарел, отец», — не в первый уже раз отметил младший Омега, которому хватило одного взгляда на родителя, чтобы понять его состояние. Пусть внешне герцог и казался крепким монолитом, на плечах коего держался государственный аппарат планеты, но на самом деле этот камень давно покрылся едва заметными трещинами, из-за чего удачного удара могло хватить, дабы начать разрушение. Учитывая недавние мысли о том, что богатые жители республики могут продлять свою молодость очень долго, пусть на это с каждым десятилетием и требовалось больше расходов, особенно остро встал вопрос души, разума, психического состояния, мотиваций. Пусть молодому человеку и было на руку то, что родитель не завел себе новую жену или хотя бы ребенка от специально подобранной матери, он не мог не понимать, что во многом здравомыслие Криона, подорванное годы назад гибелью любимой жены, держится за благополучие наследника. Ему бы к целителю разума обратиться, да не обычному доктору, а профессиональному джедаю, заметил искусственный пассажир старшего падавана, на что ему потребовалось не более секунды реального времени. Отец поприветствовал единственного кровного родственника в этом мире молодой джедай, одетый в темно-синий камзол и белые штаны, а также тапочки-машинки, буквально напечатанные промышленным принтером, а затем доставленные в комнату почтовым дроидом. «Как спалось?» – неловко спросил мужчина, искрами фантомных электрических разрядов показывая свою нервозность. «Я почти ничего не менял в твоей комнате, только кровать. Я рад оказаться дома», – ответил Ксанатос, подходя к отцу на расстояние вытянутой руки, глядя ему в глаза спокойно и уверенно. «Тебя что-то беспокоит?» «Гениальный вопрос, босс», – похвалил носителя Дэвид. «Отличный сарказм. Ты делаешь успехи», – парировал попытку пошутить со стороны своего искусственного собеседника младший Омега. «Я хотел спросить, когда ты собираешься покинуть Телос?» Пальцы правой руки старшего мужчины дернулись, будто бы желая сжаться в кулак, но более он ничем не выдал своих эмоций, внешне, в то время как в силе поднялся полноценный маленький ураган. «Пара дней у меня есть, так что мы успеем заглянуть в местный храм и посмотреть, что может понадобиться для его окончательного обустройства, молодой человек сделал паузу и заговорил чуть более деловым тоном. «Я бы хотел обсудить с тобой несколько проектов, которые разрабатывал в свободное время в храме. Ты не против обсудить это за завтраком?» «Да, конечно», — Крион слегка усмехнулся и засуетился, что в его исполнении выглядело довольно нелепо. Все же с детства в глазах сына он был словно величественный и опасный лев, но никак не суетливая белка. «Ты хочешь заняться каким-то бизнесом? Храм ведь это не одобряет. Разве нет? На самом деле тут нет никаких проблем. Дела можно вести либо через орден, оформляя все на себя и давая отчет в специальный отдел, либо через доверенное лицо». Падаван устроился на стуле с высокой спинкой только после того, как свое место занял родитель, тут же берясь за столовые приборы. «В нашем случае, будет легко все оформить через тебя. Я же останусь, скажем, консультантом по деликатным вопросам. Ты можешь на меня положиться», — наконец расслабился старший Омега, позволив себе скупую теплую улыбку. «Но я так и не услышал, что именно ты задумал. Я хочу превратить цитадель в промышленный комплекс, а на поверхности Телоса построить несколько научных институтов, специализирующихся на биологии и медицине, компьютерных технологиях, дроидостроении», подбавив в голос восторженных ноток, которые можно было услышать у увлеченных людей, начал вещать молодой джедай. «Я хочу создать научный комплекс, где будут работать разумные с повышенным содержанием мидихлориан в крови. Наличие храма на планете пойдет этому только на пользу, так как мы сможем собирать будущих сотрудников с окрестных миров, предлагая им не только обучение владению силой, но и реальные перспективы работы в будущем. Я видел, как специалисты ордена в центральном храме на Корусанте за недели проделывали работу, на которую у иных корпораций уходят годы исследований, так как они просто чувствовали, что делать нужно именно так, а не иначе. Мы, разумеется, не сможем конкурировать с орденом, но нам это и не нужно. Подчиненные, умеющие слушать и понимать сигналы своей интуиции, ускорят работу в любой из областей. У меня же уже есть на примете молодые специалисты, способные не только возглавить отдельные направления, но и взять на себя обучение детей. У меня уже есть некоторые личные знакомства, которые позволят сэкономить на начальных этапах, а кроме того, доступ к базам знаний, которые не уступают лучшим университетам республики. Сын, я не хочу тебя расстраивать, но это звучит слишком. Крион, слушавший вываленный на него поток слов с невозмутимым лицом, сейчас разрывался между рационализмом и нежеланием разрушить связь с Ксанатосом. Все это будет стоить слишком дорого для бюджета Телоса 4, не говоря уже о том, что у нас попросту нет инфраструктуры и нужного количества специалистов.